Как братец-кролик управился с маслом. «Было когда-то время, — говорил Римус, взбалтывая остатки кофе в кружке, чтобы собрать весь сахар. Было когда-то время, все звери жили дружно, как добрые соседи. Вот однажды решили братец-кролик и братец-лис и братец-опоссум все добро свое держать вместе, в одном чулане. Только у чулана прохудилась крыша, стала протекать». Братец-кролик и братец-лис и братец-опоссум собрались починять ее. Дело тут было много, они прихватили с собой обед. Все харчи сложили в кучу, а масло, что принес лис, опустили в колодец, чтобы не размякло, и принялись за работу. Сколько-то времени прошло, в животе у кролика заурчало, заныло. На уме у него маслице братца-лиса, как вспомнит о нем. Так и потекут слюнки. «Отщипну-ка я от него чуточку», — подумал кролик, «как бы мне только улизнуть отсюда». Работают все, работают, а братец-кролик вдруг поднял голову, уши навострил и кричит. «Тут я! Тут я! Чего вам надо?» Спрыгнул с крыши и ускакал. Поскакал прочь кролик, оглянулся, не бежит ли кто за ним, и во весь дух к колодцу. Достал маслице, полизал и скорее на работу. «Где ты был, братец-кролик?» — спрашивает лис. «Ребятишки позвали меня», — отвечает братец-кролик. «Беда приключилась. Старуха моя заболела». Работают они, работают, а масло по вкусу пришлось кролику. Еще хочется. Поднял он голову, уши навострил, крикнул. «Слышу, слышу! Сейчас иду!» На этот раз провозился он с маслицем подольше прежнего. Воротился, а лис спрашивает его, где это он пропадал. «К старухе своей бегал, совсем помирает, бедняжка!» Опять слышит кролик, будто зовут его. Опять ускакал. Так чисто вылизал ведерко кролик, что самого себя увидел в донышке. Вычистил досуха и со всех ног назад. «Ну как, матушка-крольчиха?» — спрашивает братец-лис. «Боюсь, что скончалась уже», — отвечает кролик. И братец-лис, и братец-опоссум, ну, плакать с ним вместе. Вот подошло время обедать. Достают они свои харчи. А кролик сидит, грустный. Старый лис и братец-опоссум и так, и этак стараются, чтобы его ободрить и утешить. «Ты, братец-опоссум, сбегай к колодцу за маслом», — говорит лис. — А я здесь похлопочу, на стол накрою. Братец-опоссум поскакал за маслом. Глядь! Уж он скачет обратно, уши трясутся, язык наружу. Старый лис кричит. — Что случилось, братец-опоссум? — Бегите, лучше сами, — говорит опоссум. — Там масло, не крошки. — Куда же оно делось? — говорит лис. — Похоже, что высохло, — говорит опоссум. Тут кролик говорит тихим голосом, грустным голосом. «У кого-нибудь во рту растаяло, вот что!» Побежали они с опоссумом к колодцу. И правда, масло не крошки. Стали спорить, как могло приключиться такое чудо. А братец-кролик вдруг говорит, что кто-то наследил тут кругом. Если все лягут спать, он изловит вора, который масло украл. Вот легли они. Лис и опоссум, те сразу уснули, а кролик не спал. Как пришло время вставать, он намазал братцу-опоссуму морду масляной лапкой, а сам поскакал, с обедом управился чуть не дочисто, воротился, будет братца лиса. «Гляди!» — говорит. «У братца-опоссума рот-то весь в масле!» Растолкали они братца-опоссума, говорят ему. «Ты, дескать, своровал масло!» Опоссум, ну, отнекиваться. А братец-лис, ему бы впору судьей быть, говорит. «Ты? Как же не ты? Кто первый бегал за маслом? Кто первый сказал о пропаже? У кого рот весь в масле?» Видит опоссум, прижали его к стенке. Он и говорит, что знает, как найти вора. Нужно разжечь большой костер, все будут прыгать через этот костер, а тот, кто упадет в огонь, тот, стало быть, жулик и есть. Кролик и лис согласились. Натаскали хворосту широкую кучу, высокую кучу. а потом подожгли. Разгорелся костер хорошенько. Вышел вперед братец-кролик. Попятился немножко, примерился. Да как прыгнет! Ну, прямо как птица перелетел через огонь. Потом вышел вперед братец-лис. Отошел чуть подальше, поплевал на руки, разбежался и прыг! Низехонько пролетел, даже кончик хвоста подпалил. «Ты видал когда-нибудь лисицу, сынок?» — спросил дядюшка Римус. Джоэль подумал, что, пожалуй, видал, но не признался в этом. «Так вот», — продолжал старик, — «в следующий раз, как увидишь лису, посмотри хорошенько, и ты найдешь у нее на самом кончике хвоста белую метку. Это метка, памятка от того костра». «А как братец опоссум?» — спросил мальчик. А старый опоссум, он разбежался и прыгнул, кирблям, прямо в огонь. Тут и конец был старому опоссуму. «А ведь он совсем не крал масло, дядюшка Римус», — сказал мальчик, который очень недоволен был таким несправедливым концом. «Это ты прав, дружок. Так часто бывает на свете. Один натворит бед, а другой за них отвечает. Помнишь, как ты науськал собаку на поросенка? Не тебе ведь досталось, а собаке».